Глава третья. «Что, не ожидал? Бестолочь!» Маг открыл от удивления рот, но не успел произнести и слова, как Амор продолжил. «Если бы ты хоть немного думал головой, то уже позаботился о поиске знаний о богах. Ладно, местные, в твоем мире столько богов, пошевелил бы мозгами, задумался бы». Козлоголовый демонстративно огляделся и, заметив лужу на полу, тихо рассмеялся. «Хотя ты ведь не изменился. Стоило исчезнуть на время, и все снова вернулось на круги своя. Слышал? Говорят, что жизнь циклична». «Где ты был и почему ты не отзывался на зов?» — спросил маг, не сводя с него взгляда. «Чтобы закончить путь, пришлось умереть», — отмахнулся Амор, словно это было чем-то обыденным. «Но оно того стоило». «Ты здесь, значит...» «Это значит, что я перешел на следующую ступень», — произнес Амор и выпрямился. «Догадываешься, какая следующая ступень у демона?» «Архидемон?» — пожал плечами маг, но тут в его гудящей голове появилась мысль. «Погоди, ты хочешь сказать, что сейчас ты уже...» «Бог!» — закончил Козлоголовый. «Чтобы стать им, демону необходимо определенным образом переродиться. А чтобы переродиться, ему нужно умереть». «Тогда Синзи...» «Был к месту», — кивнул Амор. «Пусть это случилось неожиданно, да и у меня еще были планы, но все в итоге вышло как нельзя лучше». Маг подобрался и с подозрением уставился на Амора. «Я помню, что рассказывал Арт Чистейший. Чтобы Бог мог спокойно существовать, ему нужен предел. Артефакт особой силы и...» «Да», — перебил его демон, — «это правда. И мне остается не больше 5 лет до того момента, когда я начну забывать прошлое. Постепенно моя память иссякнет, и сначала я превращусь в разумное воплощение стихии, а затем и вовсе растворюсь в ней. Но это будет не скоро, а пока еще можно кое-что успеть». «Я так понимаю, тебе от меня что-то нужно», — произнес темный подмастерье, глядя на улыбающегося Амора. «Кстати, а как мне тебя называть? Амор? Уринай?» «Неужто понял, что дневник не совсем дневник?» — усмехнулся Амор. Лицо его потекло, словно вода, и спустя мгновение перед ним сидел улыбающийся мужчина среднего возраста с совершенно невыразительной внешностью. Русые волосы, серо-зеленые глаза, ни шрамов, ни татуировок. Встретишь такого на улице и не подумаешь, что бог. «Догадался», — кивнул маг. «И что тебе от меня надо?» «Ритуал. Один-единственный ритуал, и будем считать, что мы в расчете». «Звучит, словно я в долгу у тебя», — хмыкнул парень и оглядел комнату. Выпитое уже не пьянило. Хмель остался где-то у моря, а вино подарило гул в голове и жуткую сухость во рту. «Я считаю, что мы в расчете. Ты не выполнил то, зачем я тебя сюда притащил. Ты можешь доказать, что моя семья жива и счастлива? Все показанное могло оказаться простой иллюзией». «О, мальчик начал думать головой», — оскалился собеседник. «Допустим, я могу это доказать. Я даже могу вернуть тебя обратно, в другое тело, с небольшим смещением во времени, но могу». Уринай подался вперед, нагнул голову на бок и с усмешкой спросил. «А ты согласишься? То, что ты показывал, это правда?» «Правда. Можешь проверить самостоятельно. Вот только обратного пути уже не будет». Маг уставился на собеседника мутным взглядом, а тот тем временем продолжил. «Но кое в чем ты прав. Работать без возможности проверить то, чем платит работодатель, крайне бессмысленно. Ведь если я плюну на твою работу, то и о выплатах не узнаю, так?» «Так. Поэтому в этот раз мы будем работать немного по-другому». «По предоплате?» – произнес по-русски маг и рассмеялся, но тут же стих. Наступающее похмелье от дешевого пойла ударило в голову сильной болью. «Можно и так сказать», — вздохнул молодой бог и протянул руку, на которой оказался небольшой бутылек размером в полкулака. «Что это?» «Ничего особенного», — усмехнулся Уринай. «Это тьма. Истинная». Маг вгляделся в пузырек и понял, что он черного цвета только от содержимого. Само стекло прозрачное. «И что с ней делать?» — спросил парень и осторожно взял фиал с руки Уриная. В клане «Падающий лист» почитают круговорот энергии. Среди них считается очень важным вернуть взятую природой энергию, в частности, у леса. Поэтому на могиле каждого члена клана сажают плодовое дерево. На церемонии похорон каждый, кто наделен хотя бы крохой силы жизни, старается добавить в семя капельку своих сил и вспомнить что-либо хорошее об умершем человеке. В итоге, спустя несколько дней, на могиле оказывается небольшое дерево, пустился в объяснение Уринай. Благодаря стихии жизни и мертвому телу круг энергии замыкается. Дерево дает плоды и наделяет энергией других. К чему это? Если ты вылишь тьму под этим деревом, то оно принесет самый главный плод, на который способно. С усмешкой ответило божество. Маг молчал несколько секунд и пытался привести мысли в порядок. Что за ритуал я должен провести? Рассматривая тьму во флаконе, поинтересовался маг. Ритуал снятия посмертного проклятия, причем не совсем обычный. И что же в нем необычного? Тихо поинтересовался маг. О, начнем с того, что это будет ритуал на крови. Снятие проклятия на крови потомков. К тому же у нас будет 8 контуров давности, а про объект проклятия тут вообще все сложно. Что за проклятие? Маг поднял взгляд на Уриная. Предсмертные слова одного очень упертого императора, изгнавшие всех темных магов с белого света несколько веков назад, произнес Уринай и с улыбкой добавил. Ты вернешь проклятых обратно. Это действительно было неожиданно, усмехнулся парень. И ты думаешь, что я верну толпу магов, жаждущих меня убить? Для начала ты должен понять, что между теми, кто пытался тебя убить, и теми, что ушли во тьму, очень мало общего. Те, кто ушли в спячку, подчинялись Гул'дану, который так же, как и я, однажды решил стать богом. Принялся пояснять темный бог. Вот только у него другой взгляд на нашу проблему. Он решил, что империя должна умереть. Бывший темный маг глубоко вздохнул и взглянул в глаз мака. Поймав его немой вопрос, он хмыкнул и произнес. «Думаешь, я приговорил себя на 10-летнее могущество и бесславную смерть просто так? По-твоему, в бытии богом есть много приятного? Возвращение изгнанных – это не прихоть молодого бога, это цель нескольких столетий. Почему я? Зачем я вам и для чего? Просто череда случайностей. Сначала поиски подходящей крови, это у нас заняло столетия, только никто не знал, что владелец этой крови окажется настолько... тупым. Уринай сделал кислую морду и, вздохнув, продолжил. Он умудрился захлебнуться в собственной блевоте пьяном во враге. Идиот. А ты экстренный вариант. Твой конец был близок, ты работал со смертью. Ты был вне интересов сильных этого мира и не мог никому подыграть. Да и выход в тот момент у меня был только в твой мир. Темное божество развело руками и повторило. Просто череда случайностей. Видя угрюмое лицо мака, он добавил. «Что? Думал ты избранный?» – рассмеялся он. «Выбор пал на тебя исключительно случайно. Первый из тех, что был хоть немного образован и подходил под наши требования, не более того». Темный подмастерье сжал кулак с фиалом тьмы. «Мне необходимо просто вылить это под деревом над могилой Левитания. Да, но еще потребуется малый силумун единения». «Ритуал найдешь в дневнике». Уринай поднялся на ноги. «А что будет, если я не выполню условия?» — спросил парень, глядя на бога снизу вверх. «Ничего особенного», — пожал плечами в ответ тот. «Я просто обращу всю ее кровь в тьму и сделаю вот так». В это же мгновение фиал в сжатом кулаке подмастерья рванул, словно петарда, и его руку отбросило в сторону. Маг вскочил на ноги, стряхивая мелкие осколки со стальной перчатки, а Уринай уже достал второй фиал из воздуха и протянул его ему. «Учти, уступок не будет. Мне все равно, как достанешь кровь всех наследников великих кланов, но без нее все напрасно. Ты понимаешь, о чем я? Кровь должна быть отдана добровольно. Либо добровольно, либо взята у последнего из мертвых членов семьи. Это не деревенские проклятия. Здесь все серьезно. Ты понял меня? Понял, кивнул парень. Действуй. Я наблюдаю за тобой. Уринай бросил в руки мака фиал и добавил. Спрячь. Истинная тьма слишком сильно фонит.